Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я расскажу вкратце из биографии Иустина Мученика, о котором я упоминал в предыдущей беседе. Флавий Иустин Мученик. Флавий Иустин, или как его называл Тертуллиан, философ-мученик, родился при конце первого столетия в городе Сихеме, Самария. Хотя Иустин называл себя самаритянином, то все-таки его родители и сам Иустин ничего общего не имели с еврейской религией и традициями, а жили как язычники. Будучи язычниками, они ничего не знали ни о Библии, ни о пророках Ветхого Завета. В своем детстве Иустин в школе вытирал своими локтями школьные скамейки с еврейскими мальчиками. Но он ничего общего не имел с еврейскими традициями и не интересовался их религией. Иустин получил хорошее классическое греческое образование. Он имел достаточно средств, чтобы учиться и путешествовать. Будучи прилежным искателем истины, он думал найти ее в учении греческих философов и их теориях. Ища познаний, он стучался в двери стоицизма. Изучал Аристотеля, Пифагора, Платона и иных. Он ревностно изучал все эти философские теории, но предпочитал учение Платона. Для Иустина казалось, что он уже недалеко к своей цели – философские искания, и он сможет скоро найти ответ на вопрос, что такое жизнь, и оформить свои понятия о Боге. Однажды, когда он в одиночестве и в размышлении бродил по берегу моря, он познакомился с весьма почтенным и респектабельным стариком, хорошо воспитанным и образованным, и вступил с ним в беседу. Эта состоявшаяся беседа изменила последующее жизненное направление и искание Иустина. Этот смиренный, приятной наружности старик-христианин поколебал в Иустине все жизненные устои и взгляды человеческой мудрости, указывая ему на что-то лучшее, чего Иустин не знал, но все время искал этого чего-то. Наконец, указал Иустину на книги Священного Писания, на пророчества ветхозаветных пророков и их учения, которые жили за много лет до современных философов-мудрецов. Он провел параллель между учениями одних, в которых была уверенность и поражающая сила. Старик подчеркнул в своей беседе, что почти все ветхозаветные пророчества относятся к пришествию Мессии, который и даст ответ на все человеческие искания. И учения вторых, в которых полно сомнения, безнадежности и гнетущее искание заблудившегося человека в темную ночь, не знавшего, что ему делать и куда нужно идти. Иустин признал правду в этом сравнении о безнадежности вторых всех этих философий, которые он изучал с таким усердием. Но он ничего не знал о первых, о которых ему говорил христианин. Почтенный старец сказал Иустину, что он может не верить его словам, которые он сказал ему, но посоветовал ему читать книги Священного Писания и удивительное пророчество, исполнившееся в Иисусе Христе и истории. И тогда он сам убедится, что он говорил ему правду. Старик попрощался и ушел, и после этого разговора Иустин никогда больше его не видел. Однако он послушался совета почтенного старика и начал изучать пророчества Ветхого Завета и их выполнение в Новом Завете, то есть в Евангелии. Иустин убедился, что он нашел в Священном Писании то, Чего ему не доставало? Твердого убеждения и веры. И теперь он, Иустин, может полностью утвердить свою веру на этом основании. Иустин об этом так говорил. «Моей душе сразу загорелся огонь, и я возлюбил ветхозаветных пророков и этих людей, которые были учениками и друзьями Иисуса Христа. Я нашел единственно подлинную философию, выгодную, потому что она надежная для души и тела». Это произошло на 38-м году его жизни. Иустин видел в христианстве идеалистическую сторону, базируемую на учении Христа, о котором предсказывали пророки. Он также видел, как героически христиане переносили гонения и соделанные им несправедливости. Они были честными и лояльными к своим убеждениям, и они героически переносили муки и смерть за свои убеждения. И это убеждение и бесстрашие христиан весьма красноречиво говорило в пользу христиан. Они были бесстрашны, как Божьи пророки Ветхого Завета. По этому поводу Иустин писал: «Когда я еще был последователем платоновской философии, я слыхал о преследованиях христиан, которых клеветнически обвиняли во всем том, чего они никогда не делали. И это для всех было очевидно. Я видел их, как они бесстрашно стояли перед судом и перед лицем смерти и теми страшно грозными обстоятельствами, которые предшествовали их смерти. Я видел это и размышлял: нет, такие люди не могут быть такими, какими их представляют их враги». Этот ревностный платонист, философ, стал верующим христианином. После своего обращения Иустин навязал контакт с христианами и с радостью принимал их наставления, знакомясь с их историей и их учением христианской веры. Иустин, подобно апостолу Павлу, он от всего отказался и посвятил себя всецело и от всего сердца для ученичества Христова и его труда. С полным сознанием и верой в то, что христианство основывает свою веру на самых древних истинах и сверхъестественном божественном откровении, в котором сам Бог предлагает исследовать правдивость этого положения, привожу этот аргумент. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Иустин продолжал носить свою прежнюю философскую мантию, возможно, по привычке. Он не имел постоянного места жительства. Он не принимал на себя какой-либо церковной должности или обязанности, но путешествовал как обыкновенный родовой проповедник-евангелист, будучи убежден в том, что эти полномочия он получил не от людей, но от Духа Святого, выполняемой ним работе. Таким методом своего труда он совершил гораздо больше, нежели если бы он был пресвитером или епископом. Иустин пробыл некоторое время в Риме, где он познакомился с гностическим еретическим учением, которое возглавлял руководитель этого учения Маркион. С ним Иустин вел религиозную полемику, указывая весьма убедительно на его заблуждение. В Ефесе, где в свое время жил Иустин, он вел полемическую теологическую дискуссию с еврейским философом Трифоном и его последователями. В результате этой дискуссии Трифон стал христианином. Спор этот Иустина с Трифоном записан в апологии Иустина. В период своего второго пребывания в Риме, около 166 года нашей эры, Иустин и его 6 товарищей были арестованы и обезглавлены. Иустин был бесстрашным, а даже радостным перед выполнением над ним смертного приговора. Своей смертью вместе с другими он засвидетельствовал о истинности своих убеждений в христианской вере. Последние его слова перед смертью были: «Мы ничего так не желаем, как иметь привилегию страдать за имя нашего Господа Иисуса Христа, потому что Он дал нам вечное спасение и радость, потому что мы без страха предстанем перед Его страшным троном суда, перед которым все живущие на земле должны будут предстать». Цитирую об этом: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. А об этом Иисус Христос так учит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24.